Хэйди вела машину, пока до Нью-Йорка не осталось миль 15, и движение стало довольно плотным. Припарковались на обочине, и она уступила ему место за рулем. Водительских прав его никто не лишал. Верно, что старуха погибла, что труп ее был страшно изуродован, но Билли Халлик так и не получил ни единого прокола в водительских правах Коннектикута. Добрый старый бабник Кэрри Росингтон об этом позаботился. «Ты что, не слышишь, Билли?» Он бросил на нее мимолетный взгляд и вновь сосредоточился на дороге. Халлик стал теперь куда более дисциплинированным водителем. Клаксоном почти не пользовался, рукой из окна автомобиля не размахивал, лучше примечал ошибки других и менее склонен был их прощать. Конечно, убийство старой цыганки уважения к себе не прибавило, да еще и ночными кошмарами замучило, но водителя из него сделало образцового. «Ой, прости, я не расслышал. Я просто сказала спасибо тебе за чудесные каникулы». Хэйди улыбнулась и погладила его по руке. Для нее небольшой отпуск действительно получился отличным. Она умела выбросить из головы все негативное, старую цыганку, судебное разбирательство, цыгана с разлагающимся носом. Все это для Хэйди стало неприятностями прошлого, вроде периода дружбы Билли с тем нью-йоркским головорезом. Но пришла иная мысль, и улыбка исчезла с ее лица, когда она снова внимательно посмотрела на мужа. «Не за что», — ответил он. «Всегда рад услужить, моя дорогая». «Когда прибудем домой, я снова прыгну на твои кости», — с наигранным энтузиазмом воскликнул он и изобразил широкую улыбку. На деле он думал, что вряд ли бы поднялся, даже если бы перед ним прошелся парад далласских каугерлс в костюмчиках голливудского Фредерика. И дело было вовсе не в том, что в Мохонке они вдруг зачастили. Дело было в судьбе худеющей. Не могло быть на весах такого предсказания, просто игра воображения. Нет, все выглядело не менее реальным, чем название газеты. Вот что было самым страшным — реальность этой надписи «Худеющий». Да никакому безумцу в голову не пришло бы вставлять в набор предсказаний подобное. У предсказателей набор всегда был один и тот же, вроде предстоящего путешествия или встречи со старыми друзьями. Никогда не бывало и быть не могло даже такой более деликатной формы, скажем, «вам предстоит немного сбавить вес».